Кувано спокойно сказал: «Вот как? А ты не изменился. И сейчас стоишь на ринге. Ты провел 6 боев и ни в одном не проиграл. Все еще хочешь улучшить свой результат? Я прав?» «Ты все время хочешь удержаться на ногах, хочешь биться стоя». Я стоял, не шевелясь, не сводя с него взгляда. Я об этом никогда не задумывался, но вполне вероятно, он был прав. Возможно, я действую так, как говорит Кувано, не отдавая себе в этом отчета. Мне это неизвестно. Кувано хорошо меня знает, наверное, даже лучше, чем я сам. Я вытащил из кармана пальто пистолет Асаи, не соображая, что я делаю. Направил дуло на Кувано. Его лицо даже не дрогнуло. «Я теперь дружу с такими штуками». «И что ты собрался сделать?» «Воспользоваться по мере необходимости». «Так зачем ты убил Юко и начальника отдела безопасности?» Кувано вздохнул. «Может, сначала ты выслушаешь мою историю о том, как я жил в те годы, когда мы с тобой не виделись?» «Хорошо, рассказывай, только покороче». 71-й год. Я поехал в Париж. Я дал тебе обещание и собирался когда-нибудь сдаться с повинной в посольство. Но удивительное дело. Передо мной открылся новый мир. И неутихшее до конца желание борьбы возродилось во мне с новой силой. Я-то думал, что полностью завязал с прошлым. Я испытывал перед тобой угрызение совести и не забывал о тебе. Но опять начались споры с однокурсниками о политике. В результате я установил контакты с южноамериканской организацией, у которой был филиал в Париже. К тому времени, как на меня вышел Интерпол, я уже оказался в Южной Америке по делам организации. Шел 75-й год. Я был в одной маленькой стране, не будем называть ее. Что это за организация? Называется «Колера де Тьера» — «Гнев земли», повстанцы левого крыла. В те времена они называли себя подлинными преемниками Гевары. Слышал о них? Нет, не слышал. Так я и думал. В Японии о них ничего не известно. Маленькая организация из далекой страны, но это не важно. Я прошел у них военную подготовку, научился пользоваться оружием, не только таким примитивным, как у тебя сейчас в руках. Шли дни, и в один прекрасный момент я понял, что стал террористом. Я изменился. Может, и у меня тоже была точка кипения, которая зависела не от денег. Я принимал участие в покушении на правительственных лиц. Однажды попал под военную облаву. Обычное плановое задержание, для которого даже не требуется никаких улик. Но вмешались японские представители. Передо мной появился первый секретарь посольства Японии. Он требовал моей выдачи. Это был Тэцу Миядзака из управления полиции. Он слегка улыбнулся. «Как ты догадался?» «Начнешь следить за передвижениями полицейских, и информация подобного рода у тебя в руках. Высшие чины управления полиции поднимаются по служебной лестнице следующим образом. Через 10 лет после прихода на работу в управление их часто отправляют в посольство за границу, обычно первыми секретарями. Когда я узнал, что нынешний взрыв, скорее всего, акт чистого терроризма, я понял — Миядзака — одна из мишеней взрыва. Из того, что ты мне рассказал, это единственный вывод, который напрашивается». «Хм, чистый терроризм, да? Как ты это понял?» Я ничего не ответил, и Кувано продолжил. «Ладно, можешь не говорить». Суд не признал его требований моей экстрадиции. Если бы дело происходило сейчас, результат мог бы быть иным. Влияние бюджета Японии, выделяемого на помощь развивающимся странам, очень велико. Но в те времена ситуация отличалась от нынешней. И у маленькой страны была своя гордость.